Глава 33. Фрейя не особо участвовала в разговоре. Ей было трудно понять историю матери Сиги, и она не знала, чего от нее ожидает полиция. Этла, напротив, похоже, без труда поняла рассказ беременной женщины, но она знала больше о предыстории. Они стояли у кровати, на которой лежала Сигурлю Клара, выглядевшая тревожно хрупкой. Ее лицо было белым, не считая поцарапанной красной кожи вокруг рта и уродливого шрама на виске. Последний выглядел старше и, должно быть, остался от раны, с которой она попала в отделение скорой помощи сразу после Рождества. Фрейя не задавала вопросов ни о ссадинах вокруг рта, ни о шраме. Бедной женщине и так было о чем подумать. Она лежала под капельницей, подключенная также к ряду других устройств, контролирующих все, что можно было контролировать. Ее огромный живот возвышался высоким холмом под одеялом. В какой-то момент Фрейя заметила медленное, но явное шевеление младенца, и поспешно отвела взгляд, чтобы не быть пойманной на пристальном взгляде. Она также старалась не смотреть на грязного игрушечного кролика, спрятанного под мышкой женщины. Ни Сигурлюек, ни Эртла об этом не упоминали, но Фрейя догадывалась, что это та самая мягкая игрушка, о которой говорил Сиги в доме ребенка. Когда Сигурлюек закрывала глаза, темные круги вокруг них становились менее заметными, и она смотрелась немного лучше. Нехорошо, но, по крайней мере, уже не на пороге смерти. Полиция конфиденциально сообщила Фрейе, что женщину 4 дня держали в плену, в котельной, в подвале многоквартирного дома, где был найден Сигги. Она находилась там с раннего утра воскресенья и сначала была в отключке под действием рогипнола. Когда действие препарата прошло, преступник заклеил ей рот скотчем и пригрозил причинить вред ее ребенку, если она издаст хоть малейший звук. Сигурлюек все еще была в полном замешательстве и не знала, когда очнулась от наркотического оцепенения. Хотя ей казалось, что это должно было произойти, по крайней мере, пару дней назад. Поскольку в котельной, где она лежала прикованной к стене, не было окон, у нее не было возможности понять, сколько времени прошло. Она сказала, что большую часть времени спала. В котельной было жарко, а из ведра, служившего ей туалетом, стоял такой смрад, что в данных обстоятельствах лучше всего было попытаться заснуть. «Нам бы очень помогло, если бы вы смогли еще немного побыть в сознании. Нужно собрать воедино то, что произошло, прежде чем подать заявление о заключении вашего похитителя под стражу. Если мы покончим с этим сейчас, через некоторое время вы сможете увидеться с Сигги. Он очень хочет вас видеть». При имени сына женщина открыла глаза и приподнялась на подушках, поморщившись от иглы в руке. «Когда я смогу увидеть сына? Могу я видеть его сейчас?» Она перевела взгляд Сэтла на Фрейю и обратно. Ее взгляд больше не был сонным, на лице появилась маска ужаса. «Что-то не так? Что с ним случилось?» Эртла поспешила ее успокоить. «Нет, он в порядке. Как только мы закончим, вы сможете его увидеть. Уверяю вас, с ним все в полном порядке». Услышав это, Сигурлюек немного успокоилась, но, похоже, это ее не убедило. Будто она не полностью доверяла Фрейе и Эртле, и это было вполне естественно, учитывая то, что она пережила за последние 4 дня. Она была в таком состоянии, что Фрейя задавалась вопросом, не стоит ли ей незаметно подтолкнуть Эртлу и предложить вернуться завтра утром. Но это было не ее решение. Если врачи и медсестры решили, что Сигурлюек будет допрошена, то, вероятно, им виднее. Ее же присутствие сводилось к роли наблюдателя, не более того. Она не работала в полиции официально и в расследовании не участвовала. Прошел час с тех пор, как позвонили из агентства по защите детей и попросили Фрейю приехать в нацбольницу в качестве их представителя, чтобы оценить, безопасно ли позволить Сиге увидеться с матерью теперь, когда ее нашли. В частности, ей нужно было убедиться, что женщина находится в полном сознании и в здравом уме. Поскольку отец мальчика был мертв, они должны были позаботиться о том, чтобы эта шокирующая новость была доведена до него надлежащим образом. Фрейя объяснила, что время было неподходящим, поскольку она сидела с ребенком и собиралась укладывать Сагу спать. Но она не могла отказать им в просьбе, поскольку никого другого, кто бы знал мальчика, не было. Они сказали, что она сможет взять Сагу с собой в больницу и что полиция присмотрит за ней. Строго говоря, Фрейя больше не нуждалась в дополнительных сменах, поскольку она сделала решительный шаг и подписала договор аренды с другом Бальдура. В конце концов, перспектива иметь жилье перевесила ее ужас перед змеей. Но она заботилась о Сиге, ей не хотелось думать, что ее отказ может задержать воссоединение матери и сына. Агентство по защите детей также хотело, чтобы она выяснила, согласна ли мать Сиги на то, чтобы он отправился к бабушке. Это означало бы для него на одну ночь меньше во временном приюте. Будучи его законным опекуном, мать могла бы сама решать, кто должен за ним присматривать. В итоге все это заняло гораздо больше времени, чем предполагалось. Хюльдер и Эртла встретили Фрейю в больнице, хотя и не слишком радушно. Хюльдер забрал Сагу, пока Фрей коротко разговаривала с Сигурлиг. Ей не потребовалось много времени, чтобы прийти к выводу, что для Сиги совершенно безопасно приехать и навестить свою мать в больнице, а той подтвердить, что она действительно хочет, чтобы он поехал к бабушке. Однако, когда Эртла и Хюльдер пришли ей на смену, они столкнулись с проблемой. Сигурлиг категорически отказалась впустить мужчину в свою палату. Поскольку Эртле нужен был свидетель, чтобы получить показания женщины, у нее не было другого выбора, кроме как попросить Фрей помочь ей. Хюльдер пообещал тем временем присматривать за Сагой, и маленькая девочка, казалось, была совершенно довольна такой перспективой и даже протянула ему руки, когда он пришел забрать ее у Фреи. На протяжении всего допроса Фрей напрягала слух, но все, что она услышала, это хихиканье Саги. Она не могла представить, что могло вызвать это редчайшее явление. Возможно, кто-то из пациентов упал прямо на ее глазах. Сигурлиг продолжила свой рассказ хриплым голосом. «Сибби, Маргейр, он был больным человеком. Внутри у него как будто что-то сломалось. Я верю, что он действительно любил меня, по-своему. Он продолжал настаивать на том, что любит, но он относился ко мне так, как будто ненавидел меня. Это было немного похоже на беременность. Я знаю, что у меня будет ребенок, но не знаю точно когда. Я вижу, как растет живот, точно так же, как раньше я наблюдала, как собираются грозовые тучи. Я делала все возможное, чтобы отсрочить неизбежное. Я следила за чистотой квартиры. Избегала делать все, что, как я знала, могло бы действовать ему на нервы. Но список вещей, которые его раздражали, становился все длиннее, и сделать его счастливым становилось все труднее и труднее». Она склонила голову, уставившись невидящим взглядом на больничное одеяло. «Я знаю, что это не очень хорошо с моей стороны, но теперь, когда он мертв, мне приходится цепляться за память о том, как плохо он со мной обращался. Я хочу отбросить все хорошие моменты. Так легче переносить горе». Сигурлиг на мгновение замолчала, а затем продолжила. «Но я больше не любила его. К тому времени единственной эмоцией, которую я чувствовала, был страх. Мы поехали на Майорку в отпуск, и он напал на меня с такой яростью, что я испугалась, что он меня убьет. Но вскоре после возвращения домой его настроение внезапно улучшилось. Он казался счастливым. Он перестал беспокоиться о наших финансах, которые находились в полном беспорядке, и его поведение полностью изменилось. Как будто он чего-то с нетерпением ждал. Я давно его таким не видела. До этого он всегда очень пессимистично смотрел в будущее». Сигурлиг поморщилась и попыталась найти более удобное положение, чтобы капельница не оттягивала руку. Затем она вздохнула и продолжила свой рассказ. «Каким-то странным образом я все еще заботилась о нем, несмотря ни на что. Я убедила себя, что он изменится. Если бы я сделала то, а не это. Но в глубине души я знала, что это безнадежно». Фрейя взяла ее за руку, осторожно сжала ее, а затем отпустила. «Той ночью Сиби разбудил меня и приказал встать. Он сказал, что хочет мне кое-что показать, и я поняла, это плохие новости. Хотя обычно я уступала ему, на этот раз я настояла на своем и отказалась оставлять Сиги одного. Он спал, поэтому я натянула на него верхнюю одежду и понесла в машину. Вряд ли он что-либо понимал, просто крепко спал. Сиби отвез нас в Судурлит. Когда он въехал на парковку, я поняла, что у меня проблемы. Я узнала это здание и поняла, что Сиби привез меня туда не случайно. То, что произошло там 5 годами ранее, имело такие разрушительные последствия, что я никогда этого не забуду». Ее голос затих. Эртла подсказала ей. «Не могли бы вы нам об этом рассказать? Нам нужно услышать вашу точку зрения, потому что пока что мы слышали только версию вашего мужа, которую сейчас трудно доказать». На бледных щеках женщины появился румянец. «Я не изменяла Сиби, хотя он отказался мне поверить. Я пошла домой с человеком по имени Хельги Фридриксон». Она подняла свободную от капельницы руку и откинула назад спутанные волосы. «В те дни я выглядела лучше, намного лучше. Но Сиби терпеть не мог, когда на меня смотрели другие мужчины, поэтому я перестала прилагать усилия. Он так этого хотел». Она слабо и печально улыбнулась. «Вот чего я с нетерпением жду, когда все это закончится, это возможности снова наряжаться и наносить макияж, когда у меня будет настроение». Фрейя улыбнулась ей, но ничего не сказала. Эртла оставалась такой же холодно отстраненной, как и прежде. Возможно, необходимость в свидетеле была только предлогом, а Эртле просто был нужен кто-то, кто был бы способен проявить хоть немного человечности. В любом случае, мы с Сиби в то время не были вместе. Наши отношения то завязывались, то разрывались, но в итоге мы съехались. И так я пошла домой с этим мужчиной, вот и все. После этого он мне не позвонил, и я ему не позвонила. У меня не было причин думать, что эта ночь доставит мне больше проблем, чем любая другая ночь, которую я провела с мужчиной. Она быстро повернула голову в сторону Фрейи и Эртлы. Не подумайте, что я из тех, кто спит с кем попало, это был просто случай. Вы взрослый человек, и можете вести свою сексуальную жизнь так, как вам заблагорассудится. Вам не нужно оправдываться. Наконец-то Эртла сказала то, что одобрила Фрейя. Сигурлек вздохнула с облегчением. В любом случае, вскоре после того, как я вернулась на работу, после декретного отпуска, мальчики в моем классе начали вести себя странно. На уроках они все время хихикали и шептались. Затем это распространилось на остальную часть школы, и вскоре большинство старшеклассников начали копировать их всякий раз, когда я шла по коридорам. Они свистели, издавали стонущие звуки и выкрикивали вещи, которые я бы предпочла не повторять. В конце концов, я все узнала от одной девочки в классе, которая могла доверять. Она рассказала мне, что происходит. Но не только рассказала, но и показала, где найти видео. После этого я сказалась больной и ушла домой. Так продолжалось несколько дней, но в конце концов я поняла, что не смогу вернуться на работу. Я не могла справиться с этим. Вдобавок к стрессу, который испытывала дома из-за вспыльчивости Сибби. Это было слишком. Когда я сказала Сибби, что хочу уволиться, он почувствовал, что что-то не так. Он не оставлял меня в покое. Просто продолжал давить на меня. Я держалась, но в конце концов он выбил из меня правду. Я была так напугана, что сказала ему, где найти видео, а также имя и адрес Хельги. Конечно, Сибби направился прямо туда, но дома никого не было. Он продолжал туда ходить, но Хельги так и не объявился. В конце концов, он спросил одного из соседей, который сказал, что, по его мнению, Хельги жил за границей. Сигурлек замолчал и закрыла глаза. Эртла и Фрей терпеливо ждали. Разобраться с этим было непросто, особенно когда женщина была в таком состоянии. Прежде чем снова открыть глаза, она глубоко вздохнула, что, казалось, придало ей новых сил. Прошло пару лет. Сиби все реже и реже вспоминал об этом инциденте. Однако это не значило, что он забыл о нем. Но однажды он узнал, что Хельги вернулся в Исландию и живет по новому адресу. После приступа ярости, в результате которого я покрылась синяками, он выбежал из дома, заявив, что собирается избить этого человека до полусмерти. Когда он вернулся, то был на удивление спокоен. Но я не осмелилась спросить, что случилось. Женщина остановилась и прикусила губу. Затем она сделала еще один глубокий вдох. Я не знаю, что произошло после этого. На какое-то время Сиби стал спокойнее. Но когда срывался, то был гораздо более жестоким, чем раньше. Во время нашего отпуска на Майорке он совершенно неожиданно напал на меня, чуть не убил, и снова начал одержимо рассказывать о том, что я ему изменила. Затем, сразу после Рождества, он так сильно избил меня, что я попала в отделение неотложной помощи. Там со мной разговаривал врач, и хотя сейчас это кажется неубедительным, я начала подумывать о том, чтобы оставить его. Но я просто не набралась смелости. Он всегда угрожал убить меня, если я когда-нибудь уйду, и клялся, что любит меня. История продолжалась урывками. Сигурлек рассказала, как Маргейр припарковался перед домом на Судурлиде и молча сидел там, не выходя из машины. Затем подъехал потрепанный старый внедорожник. Маргейр вышел и начал говорить с водителем, человеком которого Сигурлек не знала. Они начали спорить, и судя по тому, что она слышала, речь шла о ней. После этого они вошли в дом, и она в страхе ждала, уверенная, что ночь закончится избиением. Она знала все признаки. Но ничего не произошло. Другой мужчина вернулся один, и сначала она приняла его за Маргейра, потому что он был в анораке и бейсболке. Когда он подошел к машине, она увидела, что его лицо в крови, а также пятна крови на его одежде. Он приказал ей выйти и сесть в его машину, что она и сделала, пока он нес Сигги. Мальчик пошевелился, но затем снова заснул. Затем мужчина сел в их Ярис и уехал, но через минуту-две вернулся пешком. В этот момент Сигурлек прервалась, чтобы спросить, не нашли ли ее машину. Эртла сказала ей, что она была припаркована у отеля прямо за углом от Судурлида. Поскольку на парковке было много машин, никто не заметил, что там несколько дней стоит Ярис. Сигурлек, казалось, почувствовала облегчение и вернулась к своему рассказу. Она подозревала, что этот мужчина что-то сделал с Маргейром, но была слишком напугана, чтобы спросить, что именно. Она просто сидела и ошеломленно смотрела на дорогу впереди, пока он молча довез их до Себраута и припарковался на Линдергате. Он приказал ей молчать и пригрозил покалечить ее сына, если ее не будет в машине, когда он вернется. В доказательство своих намерений он показал ей фото повешенного мужчины на своем телефоне и сказал, что это Хельги. Затем он поднял Сиги с заднего сиденья и исчез вместе с ним, предварительно сняв с его шеи шарф и обернув им нижнюю половину собственного лица. Вернувшись, он снова приказал ей держать рот на замке. Они сидели в машине почти до утра. Затем мужчина подъехал к ближайшему киоску и сказал ей накинуть капюшон, после чего подошел к окну и купил бутылку газированной воды. Он положил в воду какой-то порошок и приказал ей выпить. Сигурлюэк попыталась отказаться, но он настоял, пообещав, что это не причинит ей никакого вреда. После этого ее память затуманилась. Она помнила, что заснула в машине, а затем вышла из нее, когда рассвело. Мужчина завел ее в здание и отвел в подвал, где запер в жаркой темной комнате. После этого она могла вспомнить только обрывки. Например, как ей дали попить и съесть сэндвич, а также его слова, что если она позовет на помощь, Сиги заплатит за это. Несмотря на это, было почти невозможно оставаться в сознании. В какой-то момент ей дали надувной матрас и одеяло, которые ей не понадобились, потому что там было очень жарко. После того, как действие препарата закончилось, и она пришла в сознание, мужчина заклеил ей рот скотчем, просверлил в стене отверстие для большого крюка, связал ей руки за спиной проволокой и прикрепил к нему. Он проследил, чтобы проволока была достаточно длинной, чтобы она могла лечь. После этого она то проваливалась в сон, то просыпалась, вплоть до того момента, когда открылась дверь и снаружи показались полицейские. Но я должна сказать, что он не обращался со мной плохо, несмотря ни на что. Казалось, он беспокоился о моем благополучии и продолжал настаивать на том, что отпустит меня. Мне просто нужно было набраться терпения. Он заверил меня, что препарат, который он дал мне, не причинит вреда моему ребенку, и врачи подтвердили, что он был прав. Фрей и Эртла ничего на это не сказали. Похоже, женщина страдала стокгольмским синдромом, хотя обычно для его развития требовалось гораздо больше времени. Возможно, годы, проведенные с жестоким мужем, сделали свое дело. Теперь, когда Сигурлюэк закончила, она выглядела совершенно изнуренной. «Я хочу видеть своего сына», — сказала она раздраженно. «Когда он придет?» Фрейя сказала ей, что они ждут его с минуты на минуту. Сигурлюэк закрыла глаза и попросила оставить ее одну. Хюльдер сидел снаружи с Сагой на коленях. Однако при появлении Фрейи маленькая девочка не проявила никакого желания покидать его. Ей пришлось подойти и почти оттащить ее. Затем она стояла там с Сагой на руках, пока Эртла рассказывала Хюльдеру о том, что они узнали, добавляя различные детали, которые заполняли некоторые пробелы в рассказе женщины. Из-за камер видеонаблюдения похитителю Сигурлюэк пришлось ждать, прежде чем пронести ее в здание. Он рассудил, что чем позже обнаружат Сиги, тем полиция с меньшей вероятностью заметит, что камера, следящая за входом в гараж, была ненадолго выключена чуть позже в тот же день. Фрейя также узнала, что после того, как мужчина запер женщину без сознания в котельной, он отогнал ленд-крузер обратно в гараж, из которого его угнал Маргиер. Тот работал там с электрикой и сумел украсть ключи от машины. Тордур не знал точно, где был припаркован ленд-крузер, но чисто случайно попал в нужное место. В результате никто не заметил ни перемещения автомобиля, ни пропажи ключей. Владелец гаража теперь требовал от полиции компенсации за новый комплект ключей и за уборку рвоты с заднего сиденья. Хюльдер и Эртла посмеялись над абсурдностью такого расклада. Обсуждение продолжалось. Фрейя стояла в стороне, временно забытая, но узнала, что некоторые вопросы так и остались без ответа. Например, как Маргиер заполучил рогипнол. Самая правдоподобная версия заключалась в том, что он купил его на странице в Facebook, где продавался наркотик. На следующее утро должны были начаться поиски телефонов, принадлежащих Маргиеру, Сигурлюэк и Хельге, которые, по словам Тордера, он выбросил в море у Себраута, прибрежной дороге рядом с квартирой Хельги. Всплыли и другие имена, ничего не значившие для Фрейи. Судя по всему, полиция не собиралась подавать ходатайство о заключении под стражу двух мужчин по имени Тормор и Томас. Однако Эртла и Хюльдер были тверды в своих намерениях предъявить им обвинение в распространении порнографии. К тому времени, когда они наконец завершили разговор, Сага начала проявлять признаки беспокойства. Эртла объявила, что ей пора, но попросила Хюльдера подождать прибытия Сиги, чтобы убедиться, что все прошло гладко. После этого он должен будет вернуть свою задницу обратно в участок. Она ушла, не сказав Фрейе ни слова. «Она невероятна», — Фрейю смутила грубость Ярлы. «Ей сейчас нелегко. Быть начальником отдела — не шутка, особенно для женщины на рабочем месте мужчины». Хюльдер улыбнулся Саге. Фрей уже собиралась было возразить, что это не оправдывает отсутствие у Эртла элементарной вежливости, когда дверь в конце коридора открылась, и появился Дидрик в сопровождении матери Сигурлик Маргарет, держащей Сиги за руку. Мальчик во все глаза смотрел на это странное новое окружение. Вместо того, чтобы остановиться у стойки регистрации на полпути к палате, они сразу направились к Фрей и Хюльдеру. Как только они начали говорить, маленький мальчик застеснялся. Хотя он узнал Фрейю и Хюльдера, ему было непривычно видеть их в новой обстановке. Его бабушка, напротив, не могла перестать говорить, то радуясь тому, что ее дочь нашли живой, то безумно беспокоясь о состоянии и благополучии будущего ребенка. Хюльдер, ошеломленный возбужденной болтовней женщины, отправил ее поговорить с медперсоналом, который сможет ответить на все ее вопросы. «Есть ли шанс, что ты сможешь подождать его?» Дидрик умоляюще взглянул на Фрейю. Они не смогли найти никого, кто мог бы привести мальчика и его бабушку. Но сегодня день рождения моей жены, и она никогда меня не простит, если я не приду. К своему огорчению Фрей заметила улыбку на губах Хюльдера. «Ты тоже сможешь уйти, как только визит закончится», — продолжил Дидрик. «Мальчик пойдет домой со своей бабушкой». Фрей собиралась обратить его внимание на Сагу, которая все еще сидела у нее на бедре, и с любопытством смотрела на Сиги, хотя тот вряд ли мог ее заметить. «Ладно, иди», — сказала она, — «я подожду здесь». Дидрик не стал ждать, пока ему скажут дважды, и почти бегом бросился по коридору. Фрейя смотрела ему вслед, немного разочарованная тем, что он оказался занят. Но отношение к нему Хюльдера претерпело полную трансформацию. «А он хороший парень, не так ли? Не знаю почему, но я почему-то думал, что он холост». Не обращая на него внимания, Фрейя осторожно присела, чтобы поговорить с Сигги. Сага тут же протянула руку к его волосам, и Фрейя отступила чуть назад, прежде чем она успела ухватиться за них. «Ну, Сиги, хочешь увидеть мамочку?» Мальчик, который до этого пристально смотрел на Сагу, теперь осторожно улыбнулся. «Да, пожалуйста, она ранена?» «Нет, дорогой, не волнуйся. Ей просто нужно немного побыть здесь, чтобы врачи могли проверить, все ли в порядке с ребенком. Я уверена, что ей скоро разрешат вернуться домой». Фрейя снова встала. «Ну, давай же». Она подвела маленького мальчика к двери в палату его матери. Отпустила его руку и увидела, как он побежал и бросился в объятия Сигурлик. Они долго молча обнимались, пока, наконец, из уст Сиги не посыпались вопросы. «Ты потерялась? Где ты была? У тебя болит рот? Почему у тебя гипс на руке? Что это за трубка? Где папа?» Последний вопрос был самым трудным. Сигурлик снова прижала мальчика к себе и протянула ему кролика, которого тот тут же сунул под мышку. Затем он повторил. «Где папа? Он умер?» Фрей показалось, что глаза Сигурлик были влажными, но в остальном она, похоже, хорошо контролировала себя и, очевидно, была вполне способна сообщить эту новость сыну наедине. Решив оставить их в покое, Фрей на цыпочках вышла, прикрыв за собой дверь. Последнее, что она услышала, это то, как Сигурлик сказала Сиге, что ей нужно кое-что ему сказать. Хюльдер нетерпеливо топтался в коридоре. «Мне только что пришло сообщение, нужно немедленно вернуться в участок». «Что-то еще?» «Нет, это личное. Помнишь Гюдлигера?» «Конечно, она помнила. Один из самых больных придурков в нашей команде кое-что обнаружил, и он может использовать это против него. Сообщение от этого ублюдка. Он пытается вывести меня из себя, и, к несчастью для него, это ему удалось. Мне нужно пойти и вбить ему в голову хоть немного здравого смысла, прежде чем он разошлет это дерьмо по всему отделу». «Понимаю. На самом деле Фрей ничего не поняла, но не хотела спрашивать. Если Хюльдер хотел кого-то избить, это не ее забота. Кроме того, тот парень, видимо, заслужил это, если терроризировал этого милого молодого Гюдлигера. Опять же, вспомнив синяк под глазом, который был у Хюльдера, когда он сопровождал ее на встречу одноклассников в декабре, она подумала, что результат, возможно, не был предрешен. «Может быть, тебе стоит попытаться решить проблему каким-то другим способом?» — мягко предложила она. «Без вариантов». Хюльдер ухмыльнулся. «Кстати, мы с Сагой планировали поужинать завтра вечером. Ты случайно не свободна?» Фрей не смогла сдержать ответную улыбку. «Конечно, почему бы и нет?» Она надеялась, что на этот раз синяков на нем не будет, но подозревала, что это напрасная надежда.